мне не нужно лечение!» — возмутилась Василиса, пытаясь высвободиться. Но Елена крепко держала ее, будто бы опасаясь, что та вновь сбежит. «Я знаю, вы меня ненавидите! Отпустите меня!» «Все это очень странно, Огнев!» Госпожа Делш прищурилась, внимательно следя за выражением лица Нортона-старшего. «Почему ты не хочешь включать свою дочь в списки? Двое других твоих детей, как я слышала, давно заявлены». «Она не будет учиться в школе светлых часов», — громко и четко произнес Нортон Огнев. «Хотя бы потому, что я не провел для нее особого посвящения. У нее нет часовой стрелы». По залу пронеслись изумленные вздохи и восклицания. «Ты не собираешься проводить посвящение для своей дочери?» Госпожа Делш не скрывала возмущения. «Но это же бессердечно! Сила может иссякнуть, если не давать ей выход. С такой высокой степенью твоя дочь более чем кто-либо имеет право быть часовщицей!» Люди на скамейках как будто пробудились ото сна. Черные и белые фигуры зашевелились, зашумели, удивленно перешептываясь, словно рой разозленных пчел пронесся по залу. «Нет, почему же?» — медленно произнес Огнев. «Когда-нибудь, через год, через два, когда она выздоровеет, оправится от пережитого, от свалившегося на ее голову чужого мира». «Ты не имеешь права забирать у нее столь высокий дар», — перебила госпожа Делш. «Но я знаю, почему ты хочешь так поступить». Рука Елены так сильно вцепилась Василисе в плечо, что девочка вскрикнула. Нортон-старший молчал, однако над белым воротничком по его шее пошли отчетливо видимые красные пятна. «По какому такому праву ты смеешь судить о моих решениях, госпожа советница?» — обратился он к темноволосой, повышая голос каждым словом. «И все же я отвечу тебе. Моя дочь не очень-то хочет быть часовщицей. Не правда ли?» И отец повернулся к Василисе. Светло-серые глаза окинули ее насмешливым, презрительным взглядом. Отец и все присутствующие в лазоре замерли, ожидая ответа. Василиса напряженно размышляла. Она совершенно растерялась и не знала, что же ей делать дальше. Кажется, у отца Ника случились из-за нее большие неприятности. Ему надо помочь. Но что делать, если она сама действительно не желает оставаться на Ифларе? «Девочке надо отдохнуть», — и вновь пропела Елена сладким голосом. «Она растеряна, подавлена и не совсем здорова». «У меня отличное здоровье», — возмутилась Василиса, резко высвобождаясь из цепких пальцев Елены. «И я хочу быть часовщицей!» Последнюю фразу Василиса выкрикнула, не задумываясь. Вот как-то неожиданно вырвалось, и все. Летний лагерь, лица Лёшки и строгой, но добродушной тренерши Ольги Михайловны словно начали таять перед глазами, уплывая куда-то далеко-далеко под гром аплодисментов. Трибуна, где стояла госпожа Делш, взорвалась овациями. Елена же была готова испепелить Василису взглядом. А вот отец, как ни странно, усмехался. «Раз Василиса Огнева выразила согласие», — медленно произнесла госпожа Делш, — «я имею право включить ее в списки». «Как угодно», — сухо заключил старший Огнев. «А теперь, когда, надеюсь, вопросов к моей дочери больше нет, разрешите ей отправиться домой, где ее давно с нетерпением ожидают брат и сестра». Отец, больше не глядя на Василису, коротко кивнул Елене. Госпожа Мартинова легко поклонилась белоснежной лоджии, после чего резко шагнула к Василисе, с силой обхватив девочку за плечи. Вокруг них вспыхнуло кольцо серебристого огня, закрывая их от окружающих, и они исчезли.